Глава 6. Методы локального маркетинга для пиццерии. По большому счету, мы можем разделить каналы привлечения покупателей на две большие группы – онлайн, офлайн. Если у вас офлайновый бизнес, то чаще всего удобнее пользоваться офлайновыми каналами в качестве основных. Но при этом не стоит забывать и не обращать должного внимания и на онлайн-метод, ведь они могут также привлечь большие продажи. И даже, а также вполне может оказаться, что онлайн-продажи опередят офлайновые, если вы сделаете все правильно, своевременно и очень агрессивно. Мы уже писали о том, что в процессе продажи принимают участие несколько сторон. Это товар и услуги, которые мы реализуем. Покупатели – это те люди, которым мы продаем наши блюда, закуски, напитки и услуги. Персонал – это наши сотрудники, которые общаются с покупателями в процессе принятия заказа, результатом которого и является процесс купли-продажи. Пиццерия и зона доставки – это места, где происходит процесс продажи. Маркетинговые методы, описанные в этой книге, воздействуют на одну из этих сторон процесса продаж. И поэтому мы разделили их на следующие группы. Первое. Маркетинговые методы по продвижению продукции пиццерии. Карты, купоны, отрывные вкладыши. Второе. Маркетинговые методы по работе с людьми, покупателями. Существующие покупатели, новые покупатели. Третье. Маркетинговые методы по работе с персоналом, внутренними покупателями. Маркетинг для внутренних покупателей, стимулы для персонала. Четвертое. Маркетинговые методы в стенах пиццерии. Внутренний локальный маркетинг. Группы повышения среднего чека в пределах четырех стен. Торжественное открытие, праздничная тактика, образовательные мероприятия, подарочные сертификаты. Пятое. Маркетинговые методы, применяемые в зоне доставки. Наружный локальный маркетинг. Тактика коммерческого планирования производства зоны. Акции для благотворительных организаций и церквей. Гражданская тактика. Различные тактики для розничных предприятий. Тактика сообщества. Услуги и профессиональные предприятия. Прямая почтовая рассылка и реклама. Некоммерческая тактика. Быстрое продвижение года колледжа. Свидетельство. Шестое. Общее. Вот как должна выглядеть структура каждого представленного маркетингового инструмента. Цель. Применяя этот инструмент, вы должны получать такой-то результат. Увеличение стоимости среднего чека. Привлечение новых покупателей. Увеличение доброжелательности в отношении нашего бренда и заведения. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Повышение осведомленности об услугах, предлагаемых заведением. Стимулирование новых жителей посетить наше заведение, веб-сайт, для ознакомления с нашей продукцией. Получение информации о заказе, продукции, водителе доставки непосредственно от покупателя. Анализ качества выполнения всей цепочки заказа. Принятие решений в случае необходимости. Стимулирование интереса и пробных продаж. Повышение продаж в определенные часы. Стимулирование продаж определенного формата обслуживания. Стимулирование повторного заказа. Улучшение имиджа бренда. Создание списка рассылки. Нестандартный способ привлечения покупателей. Создание ажиотажа. Расширение базы данных для рассылки. Формирование лояльности покупателей. Нанять лучших сотрудников и сохранить их в своем штате как можно дольше. Удержание лучших сотрудников. Мотивация других сотрудников становиться лучшими. Поиск и мотивация внутренних покупателей, сотрудников пиццерии. Предоставление стимулов для сотрудников. Повышение осведомленности жителей о пиццерии. Создание интереса к работе пиццерии. Создание интереса для работы в пиццерии. Создать атмосферу ожидания. Обеспечить занятость персонала. Активизировать деятельность в пределах вялых продаж. Усиление доброжелательного отношения местного сообщества. Поощрение лучших учеников. Поощрение чтения книг. спонсорская помощь школьным командам, повышение общественного признания. Целевая аудитория или мишень, на кого рассчитан данный инструмент. Существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость. Бесплатно, недорого, дорого. Сложность реализации. Простой, средней сложности, сложный. Кто будет выполнять? Покупатели, персонал, маркетинговая компания, аутсорсер. Требуется потребность в материалах, необходимых для запуска инструмента. Сроки изготовления. За какой период времени можно заставить работать каждый инструмент на благо компании. Практическое описание инструмента понятному среднему исполнителю. Если необходимо, то добавить, как этот инструмент реально применяют на практике. На что необходимо обратить свое внимание? Чего? Часто задаваемые вопросы или полезные советы бывалых или уже битых. Как повысить эффективность применения этого инструмента, а также где найти дополнительную информацию, если понадобится. Знатоки. Кому обращаться за помощью при необходимости? Телефон, имейл. Помощь. Бесплатная, платная. План-график запуска этого инструмента в предприятии, отделе маркетинга или в пиццерии. Это максимальная структура описания метода. Для некоторых методов возможен упрощенный подход.